Глава 7. Кондитерская. Им достался столик в самом углу небольшого зала. Трой заказал девушке-подавальщице горячий чай и пирожные, бисквитные и миндальные. А под конец, хитро улыбнувшись, добавил: «И кусочек вашего особого кекса». «Тут готовят что-то интересное?» — заинтересовалась Лин, когда девушка отошла. «Сейчас увидишь и оценишь, и немного удивишься». Пирожных им принесли целое блюдо. Душистый чай в пузатом фарфоровом чайнике. Подавальщица сама разлила его по чашечкам с тонким цветочным узором. Приборы — ложечки, вилки для десерта, ножи — были позолоченные. Впрочем, нет, латунные, но они были безупречны. Вообще, это заведение, невзирая на большие размеры, было не чета той маленькой лавочке, в которой они познакомились. Здесь богато и респектабельно. Для богатых, для знати. Лин от души понадеялась, что Трой знает, что делает, и у него не совсем маленькое жалование. В то же время он не похож на необразованного простачка. Кто же он? Как спросить, чтобы потом самой не отвечать на вопросы? Кстати, ее кошелек на этот раз был с ней, на месте, в потайном кармашке. Она проверила. Если сегодня Трой потеряет кошелек, она легко расплатится. Вот именно, княжеское воспитание включало в себя умение быть предусмотрительной, даже если ты с лучшим из друзей. Между тем, перед Лин поставили тарелочку с кексом. Взгляда было достаточно, чтобы понять намек. Кекс внешне очень походил на тот, который недавно испекла сама Лин с некоторым участием Троя. Традиционный новогодний пирог, который в это время доходил в холодных кладовках каждого не самого бедного дома их маленького княжества. Сначала Лин отпила чай, действительно очень вкусный. Потом отломила вилкой кусочек кекса и отправила его в рот. Прожевала медленно, чтобы распробовать. Трой с интересом дожидался вердикта. «Съедобно», — оценила она. «Тут лишь корица и мускатный орех. Бедно. И мне нравится, когда корицы поменьше. И этот кекс, похоже, испекли вчера. Ему бы еще постоять 3 дня, и его следует лучше пролить пропиткой. Мы не зря готовим зимние пироги так долго». «Понятно. Этому заведению не удалось тебя впечатлить», — хмыкнул Трой. «Удалось», — Лин отпила из чашечки. «Тут необычайно вкусный чай, даже без сахара. Точнее, не хочется портить сахаром такой изысканный чайный букет». И она отправила в рот еще кусочек кекса. «Тебе не нравится? Отдай мне». Трой забрал у нее тарелку с кексом, а для нее положил пару пирожных с блюда. «Вот, наслаждайся». И принялся уплетать кекс. Пожилая богато одетая леди, которая сидела через столик, посмотрела на них сукаризной. «И что, интересно, делает эта придирчивая леди посреди ночи в чайной? Наверное, она поджидает внучек или племянниц, которые резвятся на катке. А что, возможно ведь такое? Алин дома ждет нянька. Не спит, хотя и убедилась уже, что Трою можно доверять». «Вот и видно, Трой, что тебя не мучили воспитанием», — тихо пошутила она. «Разве так ведут себя за столом приличные молодые люди? Лорд Вирген так не делает». Вот это было зря и неосторожно. «Хм», — вилка замерла в руке у Троя. «А, лорд Вирген, вот с кем ты меня сравниваешь». «И не думаю сравнивать», — вздохнула Лин. «Извини, как-то случайно вышло». «А, ну хорошо. Кстати, ты умеешь пользоваться приборами». «Молодец», — похвалил он. И принялся доедать пирог. Ему явно нравилось. «Ах, что ты, эти разные вилки. Я не умею. Их вечно слишком много для бедной меня». Лин принялась за бисквит. «У нас зимний пирог не едят в одиночку», — сообщила она. На стол для семьи подают половину, вторую половину относят на площадь к ратуше. Там накрывают столы для всех. Могут угощаться и богатые, и самые бедные, которые не готовят зимних пирогов. В последний день на пирог наносят глазурь и семейный герб, так что не перепутаешь. Все хозяйки норовят перещеголять соседок. «Я непременно дождусь кусочка твоего пирога», — сказал Трой. «Друзья мы или нет, но до тех пор тебе от меня не избавиться. Даже не мечтай. Тем более с воспитанием у меня, сама видишь, невоспитанным проще живется». «И не стану об этом мечтать», — сказала она совершенно искренне. «Скорее наоборот. Послушай, за неудачную шутку я извинилась. Ты обиделся». Он теперь молчал и смотрел. И между ними как зазвенело что-то. Она опять не то сказала. И тут же поняла, что не то. «Пламя, ну как же так? Любые слова можно понять по-разному. Она всего лишь имела в виду, что...» «Да какая теперь разница, что она имела в виду?» «И не думал я обижаться», — Трой выдохнул. «Тебе что, так нравится ваш лорд Вирген?» «Послушай, а почему он должен мне не нравиться? Он всем нравится, и это ничего не значит», — небрежно сказала Лин и вдруг замерла, потому что мужчина, сидевший за столом в противоположном углу, обернулся в их сторону. И она его узнала, и это было неожиданно. Лин поспешно опустила взгляд. «Пусть на ней маска, все равно он может заметить. Он горец и охотник, отличный охотник. Он кожей чувствует взгляды, и у него особый дар. Фрайхат, второй княжич Мукарана, горного княжества по соседству. Фрайхат, про которого уже пели песни и даже рассказывали сказки. Красавец и ловкач, о котором мечтают все девушки. Одной, самой желанной, он добиться не может. Фрайхат не один. С ним за столом еще трое, родственники или приближенные». «Почему ты так смотришь на того парня?» — тихо спросил Трой. Заметил. «Это второй княжич из Мукарана, племянник князя. Мукаран — это...» «Я знаю, что это». Трой накрыл ее руку своей. «Успокойся, ты его испугалась? Почему?» «Нет, Трой, я его не боюсь». «Уверена?» Он не поверил. «Фрайхат Фарин, да?» Задумчиво уточнил Трой. «А это точно он?» «Абсолютно». «Ну что ж, многие приехали сюда к празднику. Кто запретит? Мукаран в прекрасных отношениях с Кандрией». Лин в замешательстве прикусила губу. Что-то следовало предпринять, но что? Может быть, отец и так знает, что мукаранцы в Лире, тогда не о чем волноваться. Если нет... Надо предупредить отца, но как? Ведь ее самой не должно быть сейчас здесь, в этой чайной. Если она проговорится, то о других тайных прогулках по городу можно забыть. Ее запрут и заменят все запирающие амулеты в доме. Трой, послушай. Да, милая. Он нагнулся к ней через стол, чтобы она могла говорить ему на ухо. Не смотри на княжича. Не смотрю. И вот что. Ты мог бы завтра вскользь сообщить своему принцу, что видел княжича? То есть лорда Фрайхада, если по-вашему. «Зачем это принцу?» — уточнил Трой серьезно. «Не юли, Лин, просто скажи». И Лин просто сказала. «Он давно добивается Сурии, в жены». «Да?» — удивленно протянул Трой, отстраняясь. Леди, сидящая через стол, резко положила на стол ложечку и подозвала подавальщицу. Лин мельком поймала на себе ее негодующий взгляд. «Ну, конечно, только что они с Троем почти соприкасались с щеками. Как знать, что ей привиделось?» Она невольно села прямее. Трой задумчиво смотрел из-под лобья. «А что об этом думает леди Сурия?» Его голос теперь стал чуть-чуть другим, и новые ноты, вкрадчивые и бархатные, настораживали. «Она думает лишь о принце Тайроне», — пожала плечами Лин. «Поверь, ей больше никто не нужен. Вся ее жизнь последние годы была посвящена тому, чтобы научиться быть безупречной для Кандрии и принца Тайрона. Если твой принц ее разочарует, я первая ему этого не прощу». «Да, но это ужасно». На его губах мелькнула невеселая усмешка. «Этого он не переживет. Твоего недовольства, я хочу сказать». Он откинулся на спинку стула. «Можешь смеяться, конечно», — разрешила Лин. «Но намекни принцу. Ты ведь мог бы случайно что-то услышать и передать ему, да?» «Хорошо. А что может случиться, Лин? Как ты считаешь, чего стоит опасаться?» Продолжал допытываться Трой. «Надеюсь, что ничего. Может быть, мне не стоило вообще говорить с тобой об этом? Извини». Лин на самом деле уже пожалела о своих подозрениях и еще больше о том, что не промолчала о них. Пожилая леди расплатилась и с достоинством покинула чайную. Едва не столкнувшись с ней в дверях, в зал ввалился высокий худощавый человек, совсем просто одетый. Но Трой чуть не подскочил при виде его, да и Лин на несколько мгновений перестала дышать. В зале только что, ничуть не скрываясь, появился его высочество Риган, второй принц Кандрии. Он огляделся и направился прямо туда, где сидели мукаранцы. Трой немного переместился за столом. Теперь он мог косить взглядом на принца. Лин вертела в пальцах ложечку и мечтала стать невидимкой. «Сейчас уйдем», — шепнул Трой. «Не бойся». Он взял ее руку и приблизил к губам, как бы целуя. Принц Риган тем временем занял стул напротив лорда Фрайхада и положил на стол небольшой кошелек. Фрайхад сделал то же самое. Мгновение, и кошельки поменяли владельцев. Фрайхад сделал радушный жест и с улыбкой что-то сказал. Кажется, предложил разделить трапезу. Принцу подали чашку чая, которую тот выпил, отказавшись от прочего. И после короткой беседы мукаранцы поднялись из-за стола и учтиво попрощались. Путь к выходу не лежал мимо столика Лин и Троя, так что Фрайхад сделал крюк, чтобы подойти. Опершись обеими руками на стол, он посмотрел на Лин в упор. «Я вас знаю, Эсса, Эссина», — поправился он, бросив взгляд на запястье Лин, на котором не было брачного браслета. Фрайхад Фарин говорил с явным и характерным горным акцентом, которого вовсе не было ни у кого из синбарской княжеской семьи, но все слуги-синбарцы тоже разговаривали именно так. «Нет, милорд», — она решительно покачала головой. «А вы меня знаете?» — он кивнул. «Нет, милорд». «Моя невеста вас не знает и не желает с вами разговаривать, Эс», — сказал Трой жестко, накрывая ладонью руку Лин. «Я не хотел мешать». Фрайхад выпрямился и улыбнулся мягко. «Маленькая служанка мастера Данта, я не ошибся. Меня не проведешь маской, девочка. Я сказала тебе вот ему». Он махнул рукой в сторону отставшего принца Ригана. «Он оценит твои умения, если жених не возражает». Он кивнул и быстро пошел к двери, оставив Лин растерянной, а Троя стиснувшим зубы. «И что бы это значило?» — пробормотал он. «Чья ты все-таки служанка?» Лин быстро перевела дух и тихо сказала. «Жаль, что нельзя сейчас поговорить с принцем Риганом». «Как раз можно», — возразил Трой. «Ты узнала его? Он смотрит на нас и точно подойдет. Он ведь должен что-то там оценить, а я еще не решил, возражаю или нет», — добавил он сердито. «А сбежать?» — Лин показала взглядом на дверь. «Прекрасно успеем». «Любишь ты бегать, я вижу». «Эй, не сверкай глазами, ты ведь мне не жених?» Они тихо припирались. Принц тем временем действительно подошел и подсел к ним, и тут же поставил на стол маленький стеклянный кубик. «Амулет от подслушивания», — пояснил он, на что Трой кивнул одобрительно. «С вашего разрешения, Эс, я бы хотел поговорить с этой Иссиной и сделать ей предложение. Если мой друг не ошибся, и она действительно была помощницей великого искусника мастера Данта». Трой отчего-то не спешил вскакивать, представляться и кланяться принцу. Видимо, здесь свои правила, не протокольные. Что ж, им обоим виднее, как вести себя в чайной при случайной встрече. Риган, хоть и не в маске, тут тоже, так сказать, негласно. «Была помощницей, ваше высочество, немного», — ответила Лин, беря инициативу на себя. «Я слышала про особые способности князей Фаринов запоминать и узнавать всех и вся, но, признаться, впервые увидела это в действии. Удивительно». «Да? Пожалуй. Неважно», — махнул рукой Риган. «Хотите работу в лаборатории за хорошее жалование? Детали обсудим. Что скажете?» «Ваше высочество, я не служила за жалование у Эсса Данта, который заведует мастерскими каменной магии в Сантаре. Я лишь немного помогала ему с разрешения князя. Несколько раз случайно встретилась с княжичем Фарином. Боюсь, принять ваше предложение не смогу, тем более жених не одобрит». Она стрельнула глазами в Троя. «С женихом договоримся», — кивнул Риган. «Может, снимете маску? У вас для горянки слишком правильное произношение. Откуда вы родом?» «Ваше высочество», — медленно и очень внятно произнес Трой. «Я служу принцу Тайрену, к вашим услугам». Что?» И принц уставился на Троя. «Ладно», — сказал он, помолчав. «Ладно. Это шутка такая?» «Нет, все серьезно». Трой и в самом деле казался предельно серьезным. Его голос, во всяком случае. «Это Иссина, мой друг, ваше высочество. Друг, понимаете? И нам нужна ваша помощь». «Так, и что вам нужно?» Принц снял очки и принялся протирать их салфеткой со стола. «Лин, о чем ты хотела спросить?» Трой сжал ее пальцы. «Спрашивай». Лин больше всего захотелось сбежать. Вот теперь действительно очень захотелось. Хотя, ну ничего же не случилось. «Вы с княжичем обменялись камнями, ваше высочество? Живыми камнями, да?» — спросила она. «Да, как вы догадались?» «Всего лишь догадалась. Вы обменялись чем-то маленьким. Вы оба увлекаетесь каменной магией. Вы передали Фрайхаду живой белый кварц? Нам известно, что вы приобрели большую партию в прошлом году». «Кому это вам известно?» — изумился Риган. «Мастеру Данту и еще тем, с кем он мог этим поделиться. Вы же слышали, я ему помогала. Люди, которые занимаются одним делом, иногда состоят в переписке. И вообще, это он, я думаю, перепродал те камни. Живой белый кварц необходим для того, чтобы зарядить ледяной шар». «Что?» — озадачился Риган. «Что это такое?» «Он не знает? Серьезно?» Лин досадливо вздохнула. «Это устройство, милорд. С виду именно шар из хрусталя. В таком шаре можно надолго сохранить нечто живое без потери свойств. Без малейшей потери, понимаете?» «Это вроде ледника?» — уточнил Риган. «Не совсем. Он действительно сохраняет без потери свойств даже предметы со слабым магическим фоном». «С естественным магофоном? Да, как интересно. А при чем тут лед?» Принц наморщил лоб. «Короче говоря, может быть, это мои фантазии, но если княжичу срочно потребовался белый кварц, то, возможно, он привез с собой эдельвейс. Именно так его можно сохранить, в шаре». Мужчины переглянулись. «Я что-то слышал про эдельвейсы не далее, как сегодня», — сказал Риган. «Их дарят невестам, и это что-то значит». «Ваши эдельвейсы обладают собственным магическим фоном, так? А свойства?» «Считается, что девушка будет очарована и не сможет отказаться от цветка, если она хоть что-то чувствует к мужчине. Это как последнее испытание. В то же время цветок невозможно вручить неподходящей невесте». «Я понял, что это может значить», — заверил Трой. «Лин, я непременно сообщу эти сведения, кому следует. А теперь...» «Я предлагаю сейчас отправиться в замок», — решительно предложил Риган. «Мы поужинаем. Я покажу Эссине лабораторию. Милейший, полагаю, ваш принц не будет против». Он выразительно посмотрел на Троя. «Хотя, если вас зовет служба, то не задерживайтесь. Да, Эссина? Нам есть о чем поговорить, а вот он только мешает. Кстати, а как вы познакомились, могу я поинтересоваться?» «Эссине Лин, пора домой», — возразил принцу Трой. «Она побывает в замке в другой раз, ваше высочество». «У меня тут карета. Доставлю Эссину, куда она захочет». «У нас тоже карета. Так что благодарим вас, ваше высочество, и покорнейше просим не задерживать». К облегчению Лин принц не стал настаивать. Карета, та самая, наемный экипаж, действительно дожидалась их с Троем за углом. Ехали молча. То, что случилось в чайной, перевернуло все. Испортило простое и чистое радостное настроение, что владело обоими на катке. И надо же было встретить мукаранцев и принца. Это было так странно и вопиюще неправильно. И ощущение, что что-то не так, не так. Да все не так. «И что теперь будет?» — наконец спросила Лин. «Принц видел меня. Нас». Она сняла маску, потерла лицо ладонями. «Да ничего не будет», — пожал плечами Трой. «Он никому не скажет. К тому же и ты теперь знаешь его секреты», — он улыбнулся. «Не беспокойся. Меня застукала ваша принцесса Элайна, тебя — наш принц Риган. Вот если бы Тайрен, то да, это серьезно. А Риган? Да ладно». «Что бы сделал принц Тайрен?» «Не знаю», — Трой улыбнулся шире. «Надо подумать. Лин, что мне сделать для тебя?» «Ты ведь уже спрашивал». Она немного отодвинулась. «Ничего. Могу устроить тебя учиться. В хорошую школу для девушек, чтобы потом ты могла поступить в университет. Останешься тут, в Лире. Ни от кого не будешь зависеть. Неужели не хочешь?» «Нет», — Лин решительно помотала головой. «Даже не думай об этом больше. Прошу тебя». «Тебе нравится быть служанкой у синбарского князя?» «Очень нравится». У синбарской резиденции Трой высадил Лин из кареты и пошел провожать до двери. В последний момент, не отпуская, крепко взял за руку. «Ты довольна? Тебе сегодня было весело?» «Очень, Трой, спасибо тебе. Знаешь, мне кажется, что я не забуду тебя никогда в жизни. И эти коньки». «Эта мысль будет согревать меня одинокими вечерами», — пошутил он, но смотрел серьезно. «Кто ты, Трой? Ты дворянин?» Это вырвалось само. «Ты ведь служишь принцу, и по тебе не скажешь, что ты рос в бедности и ничему не учился». Он коснулся пальцем ее губ, взглядом попросив не продолжать. «Я дворянин», — сказал он. «Я учился». «Давай уже доиграем в эту игру по прежним правилам, а, Лин? Мы друзья, доверяем и не задаем вопросов. Ты сама так решила, да? Я вот тоже удивлен, почему ты не хочешь остаться в Лире и учиться». «Хорошо, конечно», — легко согласилась она. «Мы друзья. До свидания, Трой». Она хотела отнять руку и уйти. Он не отпускал. «Если тебя беспокоят деньги, я найду, кто за тебя заплатит, а потом возьмет на службу. Будешь богатой и независимой дамой. Со временем, конечно. Ты подумаешь, Лин?» «Нет и нет, Трой. И не надо больше ничего такого мне предлагать. Если мы друзья, то ты должен меня слышать, верно?» «Да, моя удивительная Лин, я тебя слышу. Вот что, я эту безделушку купил для тебя сегодня днем. Между его пальцев скользнула двойная нить некрупного жемчуга. «Браслет, милое девичье украшение». «Если уж ты решила помнить меня всю жизнь». «Трой, нет!» Она досадливо покачала головой. «Прости, мне придется это спрятать или солгать, где взяла. Не нужно, прошу тебя. Доброй ночи, Трой. Не сердись». «Ладно, ты не сердись». Он ласково дернул за выскользнувшую из-под капюшона прядку ее волос, заодно погладив по щеке. «До завтра, Лин». Если бы она взяла браслет, он бы, пожалуй, поцеловал ее в щеку, по-дружески. А так растерялся немного и не поцеловал. Все это было глупо, ненужно и даже непозволительно, но заставляло сердце трепетать и отказаться от затеянной в странный час игры со странной девушкой не было никаких сил. Еще встреча или несколько, всего лишь, а потом останется только вспоминать. Первый принц короны владеет собой, все под контролем, так что можно и поиграть, тем более что игра такая забавная. И благодаря Лин он сегодня узнал кое-что полезное, о чем не докладывали. Тайрон не сомневался, что по возвращении в замок избежать разговора с братом не получится. Слишком Риган был удивлен, озадачен. Наверняка осуждал. Сейчас, накануне помолвки, мысли старшего принца занимала не невеста. Он проводил время со служанкой, да еще при этом притворялся непонятно кем. Своим же слугой. Лучше бы Риган этого не знал. Но что теперь поделать? Брат его не сдаст. Раздражало другое. Тайрон был неправ, можно сказать, виноват. Он старший, от которого всю жизнь требовалось быть примером для младших. Быть безупречным. Это он мог устроить разнос Ригану и Кантору, не сообщая родителям. Давно, правда, не устраивал, но все же. А что теперь? Теперь он сам достоин разноса. Он виноват, хотя не сделал ничего преступного с любой точки зрения. Всего лишь захотел немного отдохнуть от статуса. Всего лишь провел время. Невинно провел время. С девчонкой, которая ему не ровня. Не морочил голову, ни единым жестом не показал симпатию. Хотя... Ладно, не будем про жесты. Он ее обманывал? Да. И нет. Ей хотелось друга, и он был другом. Учил кататься на коньках, развлекал болтовнёй, стряпал с ней пирог. Упрекать себя ему не в чем. А ему хотелось быть виноватым, чтобы весь мир исчез, чтобы они с маленькой Лин остались вдвоем. Он бы крепко ее обнял и целовал бы долго и не по-дружески. Наверное, не сразу. Сначала он добился бы как-нибудь, чтоб Лин перестала хотеть лишь его дружбы. Вряд ли это сложная задача, ведь Лин — взрослая и красивая девушка. У Лин лицо прекрасной феи, глаза удивительного цвета синевы с зеленью, тонкая талия и пышная грудь, и лукавый взгляд шалуньи. Она девушка соблазнительная, аппетитная. Девушка, которая не может не хотеть любви. Она тем желаннее, чем равнодушней. Она не хочет именно его любви, именно он ей не нравится. Это принцы почти наверняка нравятся всем, но он ведь для нее не принц. Ее сердечко уже принадлежит кому-то. Да что толку в таких мыслях? И все равно они роились в голове, когда принц Тайрон заходил в Лирский замок через боковой вход для своих, воспользовавшись отпирающим амулетом. У этой двери, у единственной с внутренней стороны, не было стражи, так что о его позднем появлении никому не доложат. Хотя и не факт. Перед этим Тайрон вовсе не ехал в той жалкой карете через мост к воротам замка. Приехать в карете — это все равно, что прокричать, оповестив всех заинтересованных. Нет, он надел коньки и бежал через реку под мостом, по ледяной дорожке. Под центральным фонарем опять стояла парочка и целовалась. Он отвернулся, поняв, что завидует. Потом пришлось пройти в маленькую, почти незаметную калитку, которая тоже отпиралась амулетом. Никто не попадался навстречу. Хорошо. А если бы встретился тот, неизвестный, в кого влюблена Лин? В Тайрена словно швырнули тысячу колючек, и кулаки сжались. Вот что, он сразился бы с этим неизвестным на мечах в тренировочном зале. Желательно прямо сейчас. И погонял бы его всласть. Точно погонял бы. Тайрон — отличный мечник. Их всех этому учили. Даже Риган неплохо фехтует, хотя и презирает подобные лишние умения. А если честно, то с еще большей охотой Тайрон почесал бы о неизвестного кулаки, хоть это и недостойно принца. Да, вот именно, недостойно. Особенно ради девчонки, которой не должно быть в его жизни. Она не взяла браслет, дешевую безделушку, которую он, тем не менее, старательно выбирал для нее в приличном ювелирном магазинчике. Там настоящий жемчуг, серебро. Он думал, она обрадуется, а она еле взглянула и отказалась. Сказала, что у нее спросят. Что ж, она правильно сделала, что не взяла. Но он злился при мысли об этом и ничего не мог с собой поделать. Брата Тайрон нашел в своей гостиной. Тот сидел, вальяжно развалившись в кресле, и листал взятую с полки книгу. Книгу Риган сразу отложил и взглянул на Тайрона, как министр финансов на лорда-смотрителя благотворительных заведений. «Милорд, старший брат, уж прости, но без твоих объяснений я не усну. Что это было такое сегодня?» Тайрон тоже сел в кресло и удобно вытянул ноги. И уточнил, скорее в попытке еще на пару секунд уйти от ответа. «А на что это было похоже?» «На то, что у тебя разум помутился, братец. Иными словами, ты сбрендил и решил приударить за этой девочкой. Я слышал, так бывает перед женитьбой, но не думал, что это случится с тобой. Я озадачен, скажем так, и разочарован. Но у меня есть еще версия, неправдоподобная». «Интересно. Озвучь ее, прошу». Тайрон не удержался от иронии. «Ты лично проводишь какое-то расследование за спиной тайной канцелярии? Ну, что-то такое, что касается князя и других твоих будущих родственников. Приезд Фарина, эти камни. Ты теперь и меня в чем-то подозреваешь? И Эдельвейс тут затесался. Только зачем ты сам лезешь в это дело? Да еще вот так. Вот она, прекрасная возможность наплести Ригану ерунды и скрыть правду». Тайрон зажмурился и потер лицо ладонями. И сказал серьезно: «Ты прав, знаешь, я сбрендил». Риган удивленно моргнул. «Но никто не пострадает», — добавил Тайрон, усмехнувшись. «Все идет своим чередом. Мы с этой девочкой, Лин, случайно познакомились. Вот и все». «Что значит все? Вы ведь не сегодня познакомились? И девушка имеет отношение к князю Синбара, к его мастерским, во всяком случае. Тебе осталось сказать мне, что она живет в доме князя». «Она живет в доме князя». «И ты что же, навещаешь ее там?» Принц Риган даже привстал, потрясенный. «И она не догадывается, кто ты?» «Ну да. Мы вместе пьем шоколад. Такой шоколад готовит только она. Это теперь так называется? Риган в сомнении скривил губы и плюхнулся обратно в кресло. Уж поверь, братец, шоколадом в нашем случае называется именно шоколад. И я же признался, что сбрендил. Вот. Это объясняет вообще все, так что за такие гримасы получишь в глаз. Редко его высочество бывал столь недипломатичен. «Фу, это точно вы, милорд-старший брат?» — ерничал Риган, все еще определяясь с выводами. «Дежурный колдун уберет, конечно, последствия нашей несдержанности, но сами понимаете». «Я не прохожу в тот дом дальше кухни и через черный ход», — сказал Тайрон серьезно. «И только ночью». Лин весь день занята, она не гуляет днем. Видел там только старуху, которая проверила меня магией и благословила прогуляться с ее внучкой. Даже так? Тайрен, это зачем? Но ты рискуешь. А как вы познакомились? Заинтересовался Риган. Забавно получилось. У нее не оказалось денег заплатить за сладости. Но потом она вернула мне все. Я научил ее кататься на коньках. Я потрясен. Это заметно. Ну, довольно, я контролирую ситуацию. Тайрон выразительно взглянул на брата. Лин скоро уедет, никто не узнает. Я счастлив, что судьба столкнула нас ненадолго. Она чудная девушка и готовит самый лучший в мире горячий шоколад. Она попросила меня быть ее другом. Вот я и был. Ей одиноко должно быть. Постой-ка. Риган смотрел во все глаза. Что, все так серьезно? Ты действительно влюбился? Вот с чего ты сделал такой дурацкий вывод? Вспыхнул Тайрон. Вывод, может, и дурацкий, но я-то не дурак, и всю жизнь тебя знаю. Если знаешь, доверяй. «Ладно, понял». Риган поднял ладони. «Доверяю. Ты знаешь, что делаешь, и понимаешь всю серьезность и глубину своей ответственности. Ты почти помолвлен с самой прекрасной девушкой на свете, которая идеально тебе подходит. Так что...» «Пламя ясное. Это ты за матушкой повторяешь?» Опять рассердился старший принц. «Перестань. Звучит глупо». «Хорошо, не кипятись», — сдался Риган. «Я на самом деле все понял. Завтра я обещал провести Лин в замок. Ненадолго. Почему бы ей не посмотреть Лирский замок?» «Милорд-брат, вы кое-что забыли», — покачал головой второй принц, глянув на старшего даже с какой-то жалостью. «Завтра мы принимаем княжескую семью в загородном поместье. Во Флавере, кажется». «Отправляемся с утра и до следующего вечера. Это для того, чтобы вы приятно провели время с леди Сурией и познакомились чуть ближе. Так что твоя малышка пока обойдется без прогулки по Лирскому замку». «Я не забыл, я не знал», — нахмурился Тайрон. «Когда это решили?» «Ничего, я успею». «Что, прости?» «Что-нибудь наплету их величеством и вернусь в Лир к вечеру. Ты меня прикроешь, развлекая обеих наших невест». «Ха, моей невесты не будет. То есть мне и во Флавере делать особо нечего». «А развлечь мою невесту? Буду должен». «Ладно, скорее всего, соглашусь». «Отлично», — обрадовался Тайрон, поднимаясь. «Теперь вызову дежурного тайника и распоряжусь насчет Фарина. Пусть проверяют. И заодно пусть подберут все про эдельвейсы».